Профессор элоквенции Василий Кириллович Тредиаковский также показывал свои стихи Кульковскому. Однажды он поймал его во дворце и от скуки предложил прочесть целую песнь из одной Телемахиды. «Которые тебе Кульковские из стихов больше нравятся?» — спросил он, окончив чтение. «Те, которых ты еще не читал», — отвечал Кульковский. Пожилая госпожа, будучи в обществе, уверяла, что ей не более 40 лет от роду. Кульковский, хорошо зная, что ей уже за 50, сказал: «Можно ей поверить, потому что она больше 10 лет в этом уверяет». Кульковский ухаживал за пригожей и миловидной девицей. Однажды в разговорах сказала она ему, что хочет знать ту особу, которую он более всего любит. Кульковский долго отговаривался и, наконец, в удовлетворении ее любопытства обещал прислать ей портрет той особы. Утром получила она от Кульковского сверток с небольшим зеркалом и, поглядевшись, узнала его любовь к ней. Однажды Бирон спросил Кульковского: «Что думают обо мне россияне?» «Вас, ваша светлость, — отвечал он, — одни считают Богом, другие — сатаною, и никто — человеком». Прежний сослуживец Кульковского, поручик Гладков, сидя на ассамблее с маркизом де ля Шетардием, хвастался ему о своих успехах в обращении с женщинами. Последний, наскучив его самохвальством, встал и, не говоря ни слова, ушел. Обиженный поручик Гладков, обращаясь к Кульковскому, сказал: «Я думал, что господин маркиз не глуп, а выходит, он и рта разинуть не умеет». «Ну и врешь», — сказал Кульковский. «Я сам видел, как он во время твоих рассказов 20 раз зевнул». Другой сослуживец Кульковского был офицер по фамилии Гунт, что с немецкого языка по переводу на русский значит «собака». Две очень старые старухи перессорились за него и чуть не подрались. Кульковский сказал при этом: «Часто мне случалось видеть, что собаки грызутся за кость. Но в первый раз вижу, что кости грызутся за собаку». Известный генерал Д. фон Дэвиц на 80-м году от роду женился на молоденькой и прихорошенькой немке из города Риги. Будучи знаком с Кульковским, писал он к нему из этого города о своей женитьбе, прибавляя при этом: «Конечно, я уже не могу надеяться иметь наследников». Кульковский ему отвечал: «Конечно, не можете надеяться, но всегда должны опасаться, что они будут». Сам Кульковский часто посещал одну вдову, к которой ходил и один из его приятелей, лишившийся ноги под Очаковым, а потому имевший вместо нее деревяшку. Когда вдова показалась с плодом, то Кульковский сказал приятелю: «Смотри, братец, ежели ребенок родится с деревяшкою, то я тебе и другую ногу перешибу». Двух кокеток, между собою поссорившихся, спросил Кульковский: «О чем вы бронитесь?» «О честности», — отвечали они. «Жаль, что вы взбесились из-за того, чего у вас нет», — сказал он. Кульковский однажды был на загородной прогулке в веселой компании молоденьких и красивых девиц. Гуляя полем, они увидали молодого козленка. «Ах, какой миленький козленок! — закричала одна из девиц. — Посмотрите, Кульковский, у него еще и рогов нет, потому что он еще не женат», — подхватил Кульковский. Красивые собою и очень веселая девица, разговаривая с Кульковским, между прочим, смеялась над многоженством, позволенным Магометаном. Они бы, сударыни, конечно, с радостью согласились иметь по одной жене.